Множество значков телеканала НТВ движутся снизу вверх в правой части экрана. Логотип НТВ Профит. Титры НТВ Профит представляет совместное производство НТВ Профит Россия, продукцион ЕАПОН, Руасси Фильм, Франция. При участии Государственного комитета Российской Федерации по кинематографии, Национального центра кинематографии Франции и канала Франция. Продюсер Игорь Толстунов представляет. Владимир Машков, Екатерина Редникова, Миша Филипчук. В фильме Павла Чухрая «Вор». Поле, осень. Сельская, грунтовая, разбитая дорога. Вдоль дороги идет женщина в теплой одежде. Несет в руках чемодан и узелок. Женщине тяжело идти. Она останавливается, ставит чемодан и узелок на землю. Лежит на земле, изгибаясь всем телом, на лице гримаса боли, цепляется руками за пожелтевшую траву. Я родился сразу после войны, в 46-м. Мать добиралась к родственникам в деревню и родила меня прямо на дороге. Отца я никогда не видел. Он вернулся с войны израненный и умер за полгода до моего рождения. Но все детство я постоянно думал о нем. Старался себе его представить. В открытом кузове грузовика, среди катающихся по кузову больших бидонов, едет женщина, прижимает к груди закутанного ребенка. Титры. Вор. Идет пассажирский поезд. Впереди паровоз, из трубы валит белый дым. В 52-м мне исполнилось 6 лет. Память перепутала, что я видел, а что понял потом. Но поезд, в котором мы ехали с мамой, я запомнил навсегда. Переполненный плацкартный вагон. Один из пассажиров играет на гармонии. Сидящие рядом чокаются, выпивают. В одном из плацкартных купе та самая женщина играет в карты с мальчиком лет 8. Ну, ходи! Чем ходить-то? Черви! Черви! Нет у меня червей. Мальчик смотрит на пустую верхнюю полку напротив. Что, нельзя? Ну, ма, она же ничья. Была станция. Может, придет кто-то новый. Ма, а вот скажи, дама чья жена? Вальта или короля? Дама. Угу. Все, надоело. Женщина бросает карты. Подходит мужчина в военной форме. Здрасте. Закидывает узелок с вещами на одну из пустующих верхних полок. Давай по новой. Мужчина смотрит, облокотившись на верхние полки. Картишки? Это по-нашему. Давай. Мальчик смотрит на мужчину. Мужчина снимает верхнюю одежду, кладет ее на другую свободную верхнюю полку. На поясе у мужчины кобура с пистолетом. Мужчина снимает кобуру, кладет ее на верхнюю полку. Залазит на верхнюю полку. Женщина рассеянно играет в карты с ребенком, оборачивается на крики в вагоне. Выглядывает из купе. Мальчик соскакивает, бежит за матерью. Женщина останавливает его. Куда без ботинок? Че там? Мужчина с верхней полки. Женщину ограбили. Ну, народ, а? Спускается с полки и оказывается лицом к лицу с женщиной. Смотрят друг на друга. Мальчик надевает обувь. Женщина оборачивается к мальчику. Сиди. Ма! Я пойду, а ты здесь. Ма, ну пожалуйста. Мужчина мальчику. Ну-ка, фрейрок. Берет его на руки. Давай-ка. Сажает на верхнюю полку. Вы, наверное, не затрудняйтесь. Вещички посторожи, понял? Берет кобуру с пистолетом, кладет ее под подушку, надевает на мальчика фуражку с красной звездой. Вместе с мамой мальчика идет по вагону. О, извините, ради бога. Извини, в одном из купе милиционер говорит плачущей женщине. Чего реветь-то? Теперь уж поздно. Мужчина матери мальчика. Пойдем покурим. Вот еще. Как звать? Меня? Катя. В это время сын Кати поднимает подушку, расстегивает кобуру, смотрит на пистолет. Катя с военным в тамбуре. Через тамбур проходит мужчина, проводница. Еще один мужчина в костюме. Сын Кати с верхней полки смотрит в окно, складывает ладони, выставив вперед палец, делает вид, что стреляет в проезжающий по параллельному пути товарняк. За последним вагоном товарняка идет открытая платформа. На ней стоит мужчина в военной форме. Мальчик смотрит на мужчину. Мужчина снимает головной убор, медленно машет им, уезжая. Мальчик смотрит на проносящийся за окном пустой параллельный путь. Переполненный плацкартный вагон. Катя идет по проходу, подходит к своему соседу по купе. Куда едешь? Так, не знаю. Мужчина берет Катю за руку. Забегают в тамбур вагона. В углу тамбура мужчина обнимает и целует Катю. Мужчина приподнимает подол платья Кати. Катя снова опускает подол. Мужчина поднимает Катю на руки, Катя обнимает мужчину, обхватывает его бедрами. Ночь, поезд едет в полной темноте, только впереди паровоза горит фонарь. День. Катя со своим новым знакомым Толей и сыном Сашкой идут по городу. Воспоминания Сашки. Мы сошлись с дядей Толей в каком-то маленьком городе. Мать сказала, что теперь мы будем жить с ним вместе, и что я должен называть его папой. Мы долго бродили от дома к дому, пытаясь снять комнату или хотя бы угол. Зашли в дом, снова идут по городу, на домах висят красные флаги. Зашли в очередной дом, Катя спрашивает. У вас комната не сдается? Сашка и Толя поднимаются на второй этаж, Толя звонит в другую квартиру. Пожилая женщина показывает им квартиру. Это дверь бухгалтера с женой. Там инженера с девочкой живут. Тут кухня. Здравствуйте. Тут ванная. Здрасте. Вон, ванная. Угу. Здрасте. Здесь артистка живет. Здесь мы с мужем. Вот там Варвара на баяне обучает. А там алкоголичка, но тихая. На Сашку смотрит девочка. Женщина открывает комнату. В комнате тумбочка, стойка с полками. Комната это не моя. Комод, стулья. Сестры моя Анны. Она сейчас на излечении. Круглый стол, накрытый скатертью. А зовут меня баба Таня. Одна кровать с металлическими спинками. Сашка вышел в коридор. Соседская девочка снова смотрит на Сашку. Из комнаты выходит Катя. Нет, Санечка. Все будет чин-чинарем. И баба Таня с Толей. Да, баба Таня. Ну? К сожалению, задаток смогу только через пару дней. Квартирные паспорта пока в военной комендатуре. Ну, сами понимаете, армия. Ну ладно, когда сможешь. Ты человек семейный, главный военный. Небось, не обманешь. Бьет Толю по плечу. Спасибо. Да ладно. На деревянном столе стоят белые фигурки слоников. Комната, ночь, сдвинутые в ряд стулья, на стульях расстелена постель, на постели спит Сашка. Слышит звуки, открывает глаза, оборачивается. На кровати, накрывшись одеялом, Толя и Катя занимаются сексом. Сашка поднял голову, смотрит расширенными глазами. Отворачивается, утыкается лицом в подушку. Снова поднимает голову, смотрит. Сашка скатывается с постели, ряд стульев рассыпается, стулья падают. Катя выскакивает из-под одеяла, бежит к упавшему на пол Сашке, садится рядом с ним, прижимает его к себе. Что ты? Толя встает, включает настольную лампу. Все хорошо, ну что ты? Подходит к Кате с Сашкой. Ты че, Санек, а? Все в порядке. Он сейчас заснет. Катя кладет Сашку на кровать. Чтоб стулья не разъехались. Папка их свяжет, да? Сашка ей. Он тебя душил. Толя ставит стулья. Что ты? Я слышал. Катя обнимает Сашку. Тебе приснилось. Сашка лежит на кровати и говорит. Я буду спать здесь. Толя берет Сашку на руки, относит на постель на стульях. Перебьешься. Накрывайся быстро. Сашка соскакивает со стульев, снова садится на кровать. Я с мамой. Толя пытается схватить Сашку, тот прячется за мать. Значит так, елки, спать здесь буду я, а тебя еще пякнешь, в окошко выкину. Не веришь? Толя подходит к окну, открывает рамы. Хочешь? Сашка оглядывается на молчащую мать, идет к своей постели, Толя провожает его легким подзатыльником. Сашка ложится, укрывается одеялом, Толя гасит свет, к Сашке подходит мать, садится рядом на постель, наклоняется к Сашке. Ну что, все. Следующий день в комнате. Сашка сидит у радиоприемника, крутит ручку настройки. Толя курит, Катя смеется, Сашка оглядывается на мать. Катя берет висящую на спинке стула одежду, говорит Толе. Гвоздь вбей. Зачем? Платье повесить. Ладно, сама за. Катя, напевая, складывает одежду, Сашка крутит ручку приемника. Катя достает из одежды Толи сверток, разворачивает его. В свертке металлический футляр с узорами и наручные часы. Так. А это что? А это тебе. На базаре купил. Мне. Тебе. Мне. Катя садится рядом с Толей. Толя берет часы, одевает Кате на руку. Сашка поймал музыку на радиоприемнике. Катя подносит руку с часами к уху. Улыбается. Открывает металлический футляр, внутри кольцо. Мне. Катя надевает кольцо на палец. Не лезет. Толя соскакивает, отбрасывает футляр, обнимает и целует Катю. Танцуют под музыку. Подбегает Сашка, хватается за руки Кати и Толи, танцует с ними. Катя кладет руку на голову Сашке, Толя сперва берет руку Кати, потом отталкивает Сашку. Сашка, удивленный, стоит у кровати, Толя целует Катю, танцуют. Сашка с разбегу врезается в Катю в столе и толкает их. Не мешай. Уже Катя отталкивает Сашку. Сашка стоит надувшись, снова подбегает, вцепляется Кате в ногу. Все, гулять. Катя берет Сашку за руку, тащит к выходу, выводит за дверь. И не шуми, а то нас врач отсюда выставит. Закрывает дверь на крючок изнутри. Сашка дергает дверь. Катя и Толя на кровати занимаются сексом. Сашка отворачивается от двери, пинает дверь ногой. Катя и Толя в постели. Платье сползло, Толя целует Катю в грудь. Ты бабке врал, что паспорт в комендатуре. А сам тогда и не ходил. А отпуск 2 дня осталось. Толя снимает с Кати платье. После. Принесешь бабке, она и поймет, что я не жена. Ну, поймет. И что? Выгонит? Не выгонит. Приоткрыв рот, Катя вдыхает, задерживает дыхание. В одной из комнат квартиры сосед играет на баяне. В другой пожилой лысоватый мужчина садится за стол, берет ручку. В третьей женщина надевает колготки. Сашка сидит в коридоре. Сашке кажется, что в конце коридора появился мужчина в военной форме, его отец. Сашка бежит к отцу, но в конце коридора уже никого нет. Сашка бежит в другой конец коридора, открывает дверь, его окликает сидящая в коридоре женщина. Тебя Саша зовут? Саша подходит к женщине. А меня зовут Инесса Павловна. Это вы алкоголичка? Нет. Я уже месяц не пью. Саня, гулять! Катя кричит из комнаты. Не пойду! На улице бежит соседская девочка. Дети бегут за Сашкой, догоняют, бьют Сашку. Девочка пытается заступиться за Сашку, ее отгоняют. Подошел мужчина, разнимает детей. Сашка идет по коридору квартиры, ревет. Дергает ручку двери комнаты, стучит в дверь ногой, открывает Толя. Я не хочу здесь жить, здесь дерутся! Ну что там еще? Господи, нас точно отсюда попрут. Ты давай правда не... Толя держит Сашку за плечо, выходит в коридор. Зачем стучать на пацанов? Поди дай сдачи. Их что, дядь Толян? Я тебе не дядя, а папка. Отбейся, я сказал. Отбейся, да отбейся, как? Прошли на кухню. Бей, чем попало. Рви зубами. Толя открыл кран, пьет воду. Бегай ногами. Ну, чтоб запомнили, иначе ты не можешь. Закрывай. Толя уходит, оставив кран открытым. Сашка останавливается, возвращается к крану, открывает кран еще больше, убегает. Снова выбегает на улицу, берет палку, бежит. В комнате Толя с Катей занимаются сексом, стук в дверь. Катерина! Катерина! Слышишь, выйди! Твой чего натворил? Катя с соседкой вытирает пол в кухне. Заходит женщина в перчатках. Ольга осторожно перешагивает через лужи. Кошмар. Говорит бабе Тане. А не надо было с ребенком пускать. Другая женщина Катя. Это не тряпка, это полотенце. Ах, пардон, пардон. В комнате Толя курит в постели, стук в окно. Эй, друг, ну-ка выглянь. Толя встает, надевает майку, подходит к окну, открывает окно, выглядывает. В окружении детей стоит полный мужчина, держит за ухо Сашку. Слышь ты, это твой, что ли, пацан дубьем детей колотит? Он же псих. Ты лечи его, ядреный вошь. Толя. Ух, отпусти. Не то выйду и вырву тебе кадык. Ну давай, выйди. Понаехали тут. В своем дворе детям погулять негде. Ну ладно, ладно, мужик, ты че? Я пошутил. Сейчас спущусь, сам под лицо ухи пообрываю. Сейчас, подожди. Толя закрывает окно, мужчина отпускает ухо Сашки. Толя выходит во двор. Полный мужчина держит Сашку, к Толе подбегают дети. Дядь, дядь, он камнем кидает. Дядь, дядь, дядь, дядь, он военный. И палку взял. В сопровождении детей Толя подходит к мужчине и Сашке. Мужчина одной рукой держит Сашку, другой поднимает с земли свой велосипед. Толя. Вот сучонок, а. Сашка прячется за мужчину. Подошла соседская девочка, смотрит. Толя бьет мужчину, тот падает вместе с велосипедом, отпускает Сашку. Толя берет велосипед, бьет им об столб, бросает велосипед мужчины на землю, прыгает по велосипеду сверху. Подходит к стоящему на коленях мужчине, берет его за волосы, поднимает его голову, смотрит в лицо. Еще раз тронешь, и кадык вырву, и глаза повыдавлю. Слегка шлепает мужчину по затылку ладонью, мужчина утыкается лицом в землю, Толя берет Сашку за руку, подводит к детям. Кто тебя лупил, эти? А ты отбился? Толя берет за воротник высокого светловолосого парня. Этот бил? Бил. А ты? Лезь, отстань. Тогда вмажь. Сжимает Сашкину руку в кулак. Кому сказал? Вмажь, я сказал. Подталкивает Сашку вперед. Ну, вмажь. Сашка слегка бьет парня. Еще. Ну, бей. Сашка неумело бьет парня, который намного выше его, вытягивая вверх руки и пытаясь дотянуться до лица. Ну, сын, по роже. По роже, я сказал. Ну, бей. Ну, все, спокойно. Все. Толя забирает Сашку, уводит. Все. В комнате, раздетый до пояса Толя на кровати, в руках бритва. Катя заводит в комнату Сашку. Ремня ему надо за этот потоп. Катя с тряпкой в руках уходит, Толя продувает бритву. Сядь. Сашка садится на кровать. Да, ремень. Сашка бросает взгляд в сторону висящего ремня, продолжает сидеть. Да, я сказал. Сашка встает, снимает висящий на стене ремень, возвращается с ремнем в руках, бросает ремень Толе. Толя берет ремень, наматывает его на руки, несколько раз резко разводит руки в стороны, натягивая ремень. Глядя на Сашку, демонстративно жует, достает изо рта лезвие от бритвы, говорит: «Прощай». Сашка облегченно выдыхает, у него на губах появляется легкая улыбка, Сашка садится рядом с Толей. На кухне Катя соседям. «Ты, вы, главное, не волнуйтесь, уж я шкуру спущу». Катя вытирает пол. «Зачем шкуру? Лучше на баяне выучить. Я недорого возьму». «Какой баян, когда такой головорез?» Катя. «Баян хорошо, но у нас же папка военный. Сегодня он здесь, а завтра там. Ну, какое ж тут учеба?» Ольга. «Я бы за военного никогда не вышла». Катя. «Правда?» Соседка. «Не вышла бы она. Нет, вы на нее посмотрите». В комнате Толя напрягает бицепс, говорит Сашке: «Жми». Сашка пальцами сжимает бицепс Толи. «Ну, сильнее. Сильнее. Понял?» Сашка кивает. Сашка водит рукой по телу Толи, показывает на татуировку, спрашивает: «Это зачем?» «Чтоб боялись. Кого боятся, тот и главнее. Ну, того и слушай». «А кто не схочет?» «Дави». «А если он сильный?» «Да хоть какой. Ты, главное, скажи себе, что я за эту папиросу, там, ну, за это эскимо, порву любого. Ну, и люди в тебе это чуют и прогинаются. Понял?» Сашка показывает на другую татуировку. «Сталин». «Сталин». «А его зачем?» «Отец он мне». «Сталин?» «Но». Сашка смотрит на картину на стене. «Родной?» «Но». На картине мужчина с ребенком на руках, мальчик, девочка и Сталин. «А он знает». «А то. Только это знаешь что? Это тайна. Ты никому не говори. Понял? Да?» Вот так. В комнату отца. Заходит Катя с тряпкой в руках, бросает тряпку. «Ух, не знаю, что и будет». Ложится на кровать рядом с Толей, кладет руку Толи себе на грудь. «Слышь, как сердце колотится». Говорит Сашке. «Ну чё, доволен? Иди, проси у соседей прощения, пока нас на улицу не выкинули. Иди, иди». Толя хлопает Сашку по плечу. «Иди, Санёк». Сашка уходит. Вышел на кухню, на кухне говорит радио, мужчина ремонтирует сапог, баба Таня шьет. У Сашки в руках яблоко. Сашка прохаживается по кухне, смотрит на висящий на стене портрет Сталина, подходит к мужчине, откусывает яблоко, говорит: «У вас дети есть?» «Были. Раньше тут у нас у всех дети были, и у Соломоныча, и у Инессы». Сашка берет из ящика с инструментами плоскогубцы. А куда же они все подевались? Поубивала. Садится рядом с мужчиной. Да. Мужчина берет у Сашки плоскогубцы. Сапог-то видишь как? Выдергивает гвоздь из сапога. Совсем прохудился. Не то, что у папки твоего. Хромовые, новые. Да он мне не папка. А кто? Дед Пихто. Сань, где ты? Таня, домой. Сашка убегает, мужчина бабе Тане. Ну ты дура. Паспорт у него хоть посмотрела? А чё мне его паспорт? Военный все равно надежнее, на военного всегда управа найдется. Сашка на улице бежит вместе со светловолосой соседской девочкой. Во дворе играют другие ребята, некоторые смотрят вслед Сашке. Сашка с девочкой подбегают к пожарной лестнице дома. Поднимаются по перекладинам на один этаж, садятся на ступеньку лестницы. Девочка что-то рассказывает Сашке, болтает ногами, показывает свой ботинок. Две другие девочки смотрят снизу. Светловолосая соседская девочка целует Сашу в щеку. В квартире, держа руки за спиной, на кухню заходит Толя в военной форме. На кухне соседи Толя достает из-за спины коробку конфет. Здравствуйте, дамы. Здравия желаю. Здрасте. Одним движением развязывает ленточку. Пожалуйста, угощайтесь. Ой, спасибо. Угощайтесь. Идет с коробкой спасибо. И угощает всех конфетами. Мерси. Пожалуйста. Баб Тань, пожалуйста. Ой. Давайте налетайте. Битте. Ой, спасибо. Это там каких таких событий? Так праздник на носу. Подошел к Ольге. Между прочим, как встречаем? Кто как. Да. А давайте всей квартире. Положил ей руку на плечо. Давайте. Организацию беру на себя. Не плачь, баб Тань. Дам колоть. Согласны? На кухню забегают Сашка с соседской девочкой. Все жильцы квартиры сидят за столом. Толя разливает водку, предлагает Инессе Павловне баба Таня. Не-не-не-не-не. Другая соседка. Ой, ни в коем случае. Понял. Толя встает, держа рюмку в руке. Товарищи, я как человек военный много ездию, много людей встречаю. Но вот таких дружных и хороших не встречал. Ой, спасибо. Поэтому примите, как говорится, в знак. Достает из нагрудного кармана билеты. Билеты в цирк. Катя смотрит. В субботу, значит, все вместе и пойдем. Неудобно, что вы потратились, Анатолий. Да ладно. Мы тронуты и с удовольствием, я думаю, пойдем. Тем более в субботу. Ура! Все радуются, чокаются. За вас. Ольга. Эх, да что ж мы все сидим-то? Мужчины, танцевать бы пригласили. Толя встает. Приглашает Ольгу. Разрешите? Другая соседка берет баян. Толя с Ольгой танцуют. Ольга. Жаль, я в цирк не смогу. Что, почему? У меня спектакль в субботу. А после? Катя соседкам. Есть люди. Им чужое цапнуть. Одно удовольствие. Наливает себе водку. Сашка с соседской девочкой сидят на полу. Катя стучит вилкой по бутылке. Говорит. Да вы, Целомоныч, скажите тост. О! Соседи наливают. Толя садится рядом с Катей. Давай. Я хочу выпить за человека, которому мы обязаны сегодняшним днем, да и не только сегодняшним. За доброго, мудрого и самого человечного. За товарища Сталина. За Сталина. За Сталина. Все поднимают рюмки, Сашка смотрит на Толю, улыбается, кивает. Инесса. За него и я должна. Инесса хватает рюмку, выпивает. Баба Таня смеется. Инесса. Что это было? Баба Таня. Вода. Соображать надо, сколько лет с тобой живу. Ученая. Поют. Катя и несколько женщин убирают со стола. Сашка и соседская девочка выползают из-под стола, подпевают. Может, крылья сложишь по зарей стерей. Девочка Сашке. А ты знаешь, что я знаю? Когда ты вырастешь, ты на мне поженишься. Твой дружок в буре яме неживой лежит. Цирк. На манеже по кругу скачет всадник на лошади. На ходу ложится на спину поперек седла. Садится в седло задом наперед. Жители коммунальной квартиры в зале смотрят. На манеже по кругу скачут несколько всадников. У переднего всадника в руках большой красный флаг с изображением Сталина. Соседская девочка Сашки. И ты, циркач! Обнимает Сашку за шею. Зрители аплодируют. Толя в военной форме спрашивает у соседа папиросу. Тот достает и протягивает пачку. Толя берет папиросу, засовывает в рот, идет к выходу. Катя улыбается, смотрит вслед Толе. Толя поднимается по ступенькам. Улыбка сходит с лица Кати, она спрашивает у соседки. Ольга когда обычно домой приходит? Да как когда? Ясно. На сцене клоуны Катя Сашки. Сонечка, мне нужно выйти с тобой на минуточку. Девочка. Не уходи! Я очень прошу, пожалуйста. Сашка. Только в туалет и обратно. Улыбка исчезла с лица Сашки. Катя ведет Сашку перед собой. Сашка смотрит на манеж. На сцене клоуны. Один из клоунов падает. На улице Сашка Катя. Я обещала, что мы вернемся. Не пойду. Я сказала. Заходят в подъезд дома. В подъезде. Ты меня обманула. Катя наклоняется к Сашке. Санечка, милый, нам, может, придется уехать. Прямо сейчас? У тети Оли? Не знаю. Нет. Постой здесь, я скоро. Катя быстро поднимается по лестнице, Сашка стоит. Катя целится ключом в замочную скважину, рука дрожит. Вставляет ключ в замок, поворачивает. Заходит в квартире темно. Задевает и роняет стеклянную трехлитровую банку. Идет по коридору, открывает дверь в комнату соседки, в комнате никого. Слышит звук, идет к другой комнате соседей, открывает дверь. В комнате Толя направляет на Катю пистолет. Катя стоит, приоткрыв рот в изумлении. Толя увидел Катю, опускает пистолет. Ты что, пришла? Вещи собрать. Уезжаю. Вещи? Ну, собирай, собирай, собирай. Ты знал, что ли? А? Толя завязывает узелок с посудой и вещами. Держит в руках узелок и еще тряпки. Открывает шкаф, берет пальто, отрывает от пальто воротник. Кладет на стол в кучу других вещей. Достает из шкафа ящик с ложками. Зачем? Что-то здесь... Достает еще посуду. Что ты делаешь вообще, я не пойму. Вываливает ложки на расстеленную на столе тряпку. Где твоя Олька? Катя хватает Толю. Да какая нахрен Олька? Толя освобождается, идет к другому столу, открывает шкатулку, достает несколько изображений в рамках. Катя подносит руку к рту. Бери пацана, то на поезд опоздаем. Толя достает еще вещи из шкафа. Значит, ты не военный. Военный. Мне прокурор на жопу звезды ставит и звание дает. Толя укладывает вещи на столе. Я думала, хоть теперь. Думала, мы будем жить. Я тебя люблю. Толя нашел в посуде деньги, забирает. Твой мальчик рос. Потом расскажешь. Сашка пьет воду из-под крана на кухне. Закрывает кран, стоит у выхода из кухни. Толя завязывает узел с вещами. Давай уйдем. Ничего не бери, просто сбежим и все. Но ты сказал, ты глянь, какой погром. Катя хватает Толю. Прошу тебя. Толя смотрит ей в лицо. Кать, я тебя люблю. Пацана прокормим. Вставай, а то поезд, ну. Что же я такая невезучая? Кать. Толя вытирает Кате слезы. Колеса. Дорога. решишь без горячки. Ну, пойдем. Нет. Толя встает, сворачивает лежащую на столе тряпку, на которой лежат вещи, завязывает тряпку в узел. Тогда хоть адресок оставь. Может, письмо черкну из Магадана? Ты же знаешь, нет у меня адреса. Вдоль поезда бегут Катя, Толя и Сашка. Подбегают к открытому тамбуру вагона. Толя ставит вещи, сажает Катю и Сашку в поезд, достает билет и говорит мужчине-проводнику в форме. Проводник смотрит билеты, Толя закидывает вещи в тамбур, залезает сам. Нормально все? Вот так. Проводник возвращает билеты. Толя, Сашка и Катя идут по вагону, заходят в купе. Сашка прыгает на нижнюю полку к окошку. Ма, тихо, молчи. Катя садится рядом. Толя закрывает дверь купе, запирает замок. Рассовывает вещи по полкам. Одна из сумок не влазит, а прокидывается. Из нее высыпается серебряная посуда, другие вещи. Сашка. Ма, смотри. Хватает предметы с пола. Это мне. Катя собирает ложки с пола, забирает предметы у Сашки. Стук в дверь, Катя резко поднимает голову. Тихо. Толя забирает вещи из рук Кати и Сашки, бросает на пол. Брось. Заталкивает ногой под полку. Толя кладет на стол фуражку, все садятся на полку. Толя поворачивает ручку замка. Открывается дверь купе, заходит проводник с подносом. Чайку не желаете? Ставит поднос на стол, уходит. Вид снаружи. Ночь, мчится поезд. В вагоне Сашка идет по коридору, в руках держит что-то вроде маленькой шарманки, крутит ручку. Подходит к двери купе, нажимает ручку двери, дверь закрыта. В купе Толя садится за стол напротив Кати и говорит: ну все, Катюха, теперь гуляем. Закуривает папиросу, смотрит на Катю. О, голубка моя, как тебя я люблю. Катя придвигает к себе стоящий на полке чемодан, открывает, в нем одежда. Катя берет одну вещь, другую. Говорит. Ненавижу тебя. Бросает вещь в Толю. Подними. Да не в жизнь. Поднимешь, а завтра пойдешь на толкучку и продашь. Я? Показывает Толя фигу. Вот. Толя бьет Катю по лицу. Вид снаружи, ночь, мчится поезд. Ясный и жаркий день. Катя, Толя и Сашка идут по городу. Сашка бежит впереди. Бегает по улицам, смотрит на все вокруг. Подбегает к отделанному белым камнем заграждению, машет рукой Кате с Толей, подзывает, показывает рукой вперед. Бежит дальше, Катя с Толей подходят к ведущей вниз лестнице, останавливаются, Толя ставит чемоданы, Катя слегка прижимается к Толе. Перед ними море. Сашка бежит вниз по лестнице, подбегает к самой воде. У воды на песке, раздевшись для купания, стоят мужчина и женщина. Морские волны накатываются на берег. Воспоминания Сашки. Как я впервые увидел Черное море. Втроем заходят в летнее кафе. Толя. Здрасте, товарищи. Кто хозяйка? Вы? Ручку? Подходит к женщине, целует ей руку. Сашка с девочкой в белом платье бегают около кафе рядом с Катей. А он сынок мой. Да. И жена. Вместе с остальными зрителями смотрят концерт. На сцене музыканты и два солиста. О, голубка моя, как тебя я люблю. Сашка шепчет на ухо Кате. Катя и Сашка встают, выходят из зала. буланка, полома буланка, полома буланка, полома буланка, полома буланка, полома буланка. Катя и Толя в вагоне-ресторане поезда. Накрыт столик, Катя и Толя за столом. На столе напитки, еда. Толя пьет, ставит бокал на стол. В другой руке у Толи сигарета. Толя рыгает, берет со стола закуску. О, голубка моя, как тебя люблю. Достает спички, закуривает сигарету. Катя начинает смеяться. Ты услышишь в морском простое песню мою. На Катю оглядываются сидящие за другими столиками посетители. Катя опускает голову, смех переходит в слезы. Вокзал. Поезд останавливается около платформы. В тамбуре у открытой двери стоят Катя, Толя и Саша. На платформе двое сотрудников милиции останавливают лейтенанта. Товарищ лейтенант, ваши документы. Мимо проходят Катя, Толя и Саша, милиционер Толя. Минуточку, товарищ капитан. Товарищ капитан. Пошли, пошли. Товарищ капитан! Катя, Сашка и Толя с двумя чемоданами, не останавливаясь, быстро проходят в вокзал. Двое милиционеров идут за ними. Идут по вокзалу, Толя осматривается. Останавливаются. Толя ставит чемоданы на пол, достает кошелек, говорит Кате. Чемоданы сдай в камеру хранения. Быстро. Отдает Кате кошелек. Сам быстрым шагом выходит из вокзала через другой выход. Сашка порывается бежать за Толей, Катя останавливает Сашку. Толя бежит между поездами, милиционеры подбегают к краю платформы, останавливаются. Толя скрывается за одним из поездов. В городе около вокзала стоят Катя и Сашка. Катя сдергивает с шеи шарф, держит его в руках. Сашка прохаживается, садится. Сзади к Кате подходит Толя, выхватывает из рук шарф, Катя резко оборачивается. Толя сворачивает шарф. Я подумал, лучше бы ты не вернулся. Врешь. Отдает шарф Кате, подходит к Сашке, дает ему 5. Берет Сашку на руки, переносит через небольшой заборчик. Идут по городу, у Толи в руках чемодан. Заходят в подъезд дома. В окне над подъездом стоит статуя из белого материала. В подъезде Сашка бежит вперед, подбегает к одной из дверей, прыгает, пытаясь дотянуться до кнопки звонка. Подходит Толя, звонит. Позвонил, берет Сашку на руки, стоит с ребенком на руках. Сашка, Толя. Шипр. Чё? Одеколон, шипр. Ага. Дверь открывает темноволосая женщина средних лет, Толя. Нам бы комнату снять. Катя. Мы не потревожим. Может, на службе, мальчик спокойный. Женщина. Я понимаю, но мы как-то не сдаем. Жаль. А вы знаете, в подвале коммуналка, там, кажется, что-то сдают. Сашка смотрит в окно, мимо по тротуару проходят люди, окно расположено на уровне земли, видны только ноги пешеходов. В комнату заходит Толя в военной форме, раздевается, говорит лежащей в постели Катя. Кать. Кать, спишь, что ли? А чё? Толя берет со стола пустую консервную банку, бросает в стоящую здесь же сковороду. Поворачивается к Сашке. Чё это с ней? Ну-ка, водички принеси. Сашка спрыгивает с подоконника, выбегает из комнаты. В коридоре сосед говорит по телефону. Ага, 8. Сашка давай, пробегает давай. Мимо, его останавливает мальчишка. Стой, ты нам жилет, что ли? Да! А здрасте. Здорово. А зовут? Мальчишка пытается ухватить Сашку за нос. Сашка в ответ бьет его руками и ногами и прогоняет. Зараза. Сашка забегает на кухню, на кухне соседки. Одна из них спрашивает. Ты новый жилец? Сашка наливает воду из крана. Да. А здрасте. Здравствуйте. Сашка бежит по коридору обратно. На встречу выходит все тот же мальчишка-сосед. Сашка замахивается на него, мальчишка отходит в сторону. Сашка со стаканом воды забегает в комнату. Катя и Толя сидят за столом, пьют. Сашка не спеша проходит, на столе стоит бутылка. Толя гладит Катю по щеке. Чего ты? Катя кладет свою руку поверх руки Толи. Страшно мне, Толик. А что с водой-то мне делать? Выпей. А лучше пойди с народом пообщайся. Сашка ставит стакан. Смотри, кто как живет. Потом мне расскажешь. Перестань его подучивать. Хочешь, чтобы он стал как ты? А что, плохо? Толя достает из-под матраса кобуру с пистолетом. Хочешь быть военным? Хочу. Молодец, вали. Толя сметает посуду в сторону, Катя встает. Толик, Толик, ты же обещал, что последний раз, что дальше пойдет нормальная жизнь. Как же тебе верить? Катя хватает бумажный пакет, из него рассыпается сахар. Ну ты ладно, сам говорила, куда открытки будешь слать. Ну так же дальше пойдет. Я же тоже загремлю. Мне-то кому открытки писать? Мальчик, у тебя дом? Тихо, не ори. У меня давно хорошего дела не было. Одни коммуналки. Хорошее дело и все, как обещал. Толя вытаскивает из пистолета магазин. Катя смахивает со стола пружину. Сашка поднимает. Вот оно, дядь Толя. Я сказал, называй меня папкой. Толя хватает папкой. Сашку, трясет. Ну, Катя папкой. Вцепляется в Толю. Толя отпускает Сашку, толкает Катю. Катя падает. Сашка хватает со стола нож. Катя держится за голову. Присевший около нее Толя встает. Идет к Сашке. Сашка пятится. Толя наклоняется, смотрит Сашке в глаза, говорит. Ну, бей. Знаешь закон толковища? Не доставай нож, а достал, бей. Сашка разжимает пальцы, роняет нож. Толя поднимает нож, берет руку Сашки, снова вкладывает нож Сашке в руку. Бей. А не то я ударю. Катя сидит в углу комнаты, держится рукой за голову. Нож падает под ноги Сашке, там же растекается лужа. Толя смотрит на нож в луже, поднимает взгляд на Сашку. Сашка начинает реветь, убегает в туалет, захлапывает дверь. Сидит на полу в туалете около унитаза, ревет. В комнате Толя держит Катю, Катя вырывается из его рук. Толя отпускает ее, Катя ревет, отвернувшись к серванту. Толя берет принесенный Сашкой стакан, выпивает воду. Сашка в туалете снимает штаны, выжимает их над унитазом. Толя стучит в дверь туалета. Санек. Санек, сидишь? Ну, сиди, сиди, тебе полезно. Идет по коридору коммунальной квартиры, говорит. Граждане, ни у кого гармошки нет. Душа песни просит. А? Заглядывает в одну из комнат. Братан, гармошки нет? Есть. О, как ты ловко кровать-то между двух шифонеров воткнул, а? Заходит в комнату. Сашка продолжает выжимать штаны, слышит звуки гармошки. Поднимает голову, в ярком свете, сквозь туман, он снова видит силуэт своего отца в военной одежде. Сашка опускает руку со штанами. Мужчина военный снимает с плеча узелок. Спрашивает. Ты отомстишь за меня, сынок? Сашка шепчет. В комнате, где играет гармошка, собрались соседи, танцуют, накрыт стол, за столом тоже сидят соседи, выпивают, танцующие присоединяются к застолью. Ну-ка, Семенович, сыграй. Толя передает гармошку другому. Ночь коротка, можешь? Катя сидит за столом, опустив глаза, поднимает голову, Толя танцует с соседкой. Сашка стоит у входа в комнату, смотрит. Хоть скажи, по какому случаю гуляем? Катя отпивает из стакана. Просветите нас, правда? День рождения у меня. Толя поднимает рюмку. Граждане, я вот чего хочу сказать. Полюбил я вас, ну, прямо всей душой. И по такому случаю... Катя. Цирк не будет. Толя, чуть наклонившись к Кате. И по такому случаю... Катя резко ставит стакан на стол, расплескав содержимое. Предлагаю выпить за товарища Сталина. Толя выпивает, остальные тоже. Толя выходит в подъезд, достает пачку папирос, закуривает. За Толей наблюдает Сашка, выставив палец, он делает вид, что стреляет в Толю из пистолета. Толя поднялся на один лестничный пролет. По лестнице спускается соседка. Поправляет туфельку на ноге, спускается еще на один пролет. Говорит Толе. Здравствуйте. Сашка продолжает наблюдать. А что это у вас рукой? Так задел где-то. Соседка жуясь. Так это же рано. Но это надоело. А у меня дома есть. Пойдемте. Пойдемте. Соседка зовет Толю за собой. Пойдемте. Поднимаются вверх. Сашка бежит следом. Подходят к квартире. Соседка открывает дверь. Входите. Толя заходит. Следом проходит соседка, закрывает дверь. К двери подбегает Сашка, заглядывает в глазок, заглядывает в замочную скважину, прикладывает к двери ухо, пинает дверь. В квартире соседка Толя. У меня муж врач военной медицины. Он все время что-то ампутирует круглыми сутками. Достала из ящика йод. Вот, и в командировках все время. У меня уйма свободного времени. Достала коробку с перевязочными материалами. Не затрудняйте. Давайте руку. А? Так, вначале обтерем. Берет руку Толи и обрабатывает ранку. Не больно? Не щипит? Да, обязательно надо продезинфицировать, а не то может быть столбняк. Это как? Что? Столбняк. Стоят лицом к лицу. Столбняк? Ну, это когда... Ну, я вообще сама не знаю, но... И это что-то очень опасное. Обнимаются, целуются. Стук в дверь. Соседка резко отстраняется, поправляет волосы, идет к двери. Кто там? Зовите дядю военного. Здесь нету таких. Вам говорят, позовите. Не, ну вы русский язык понимаете вообще, нет? Набрасывает цепочку, приоткрывает дверь. Скажите, что его мальчик залез на пожарную лестницу, а слезть не может. Вы срочно идет, а если не пойдет, мы его мамку позовем, понятно? На пороге мальчик с девочкой. Толя смотрит в окно. Ох ты! На пожарной лестнице Сашка держится за перекладины, заглядывает в окно. Толя открывает окно, соседка останавливает его. Нет. Да ты не боись. Не боись, я аккуратно. Толя высовывается в окно, ребята снизу. Вон, смотри, куда залез! Смотри! Ну что, фрейрок, может мне тебя так оставить, а? Да, с тобой только под конвоем. Толя вылазит в окно. Вытягивает руку, хватается за лестницу, шагает ногой на крепеж лестницы. Спускается по обратной стороне лестницы к Сашке. Держись крепче, пацан. Перелазит на Сашкину сторону лестницы. Страхуя Сашку и находясь у него за спиной, начинают вместе спускаться. Толя помогает Сашке переставлять руки по перекладинам. Из подъезда выходит Катя. Саня! Саня! Сашка и Толя продолжают спускаться, а Сашка... Шипр. Мать сейчас даст нам с тобой шипр. Спрыгивают на крышу входа в подвал. Толя поправляет одежду на Сашке, Катя. А что это вы? А что это вы тут делаете-то, а? Толя, поправляя на Сашке одежду... В баню собрались. Баня. Моются раздетые мужчины, трут себя мочалками на скамейках тазики с водой. Толя, Сашке. Давай, бери мочалку и жопу три хорошенько. Давай. Вот смотри, как я. Толя дал Сашке мочалку. Сашка стоит с мочалкой в руках. Хорошо. Прижимая мочалку к груди, Сашка смотрит на парящихся и идущих с тазиками людей. Сашка смотрит на себя вниз, опускает мочалку, прикрывает ею себя. Толя наклоняется к Сашке. Нормально, пацан. Будешь смелый, у тебя вырастет. Давай, болей. Поливает Сашку водой из тазика. А то, что обмочился тогда, забудь. С каждым бывает. Толя трет Сашку мочалкой. Я однажды 3 дня под себя кровью ходил. Кровью? Кровью. Меня 5 человек сапогами били по почкам. Кто? Кто? Было дело. Вот сюда били, сюда били, сюда. Ребра попереломали, а я молчал, понял? Ничего не говорил. Только 3 суток в крови пролежал, как кабан зарезанный. Запомни, фрейрок, можешь хоть 100 раз обоссаться, но победи, понял? Да. Молодец. Трет Сашке спину. Вышли из помывочной. Толя с Сашкой уже одеты. Толя играет в карты с 2 еще раздетыми мужчинами. У Толи в руках колода. Еще? Толя кладет карту. Санек. Дает Сашке деньги. Давай. Сгони за бирку. Давай, давай. Бегом, бегом. Берет сухарик. О, мужики. Макает в соль. Как мне фартит сегодня? Предлагает сопернику. Хочешь сухарик? Соль. Себе. Толя закидывает сухарик себе в рот. Переворачивает карты. Ну ты глянь, а? Опять 10-й туз пиковый. О, дела. Подожди. Подожди, у меня... Тоже туспик. Ты что ж делаешь? Соперник соскакивает. Толя бросает в глаза обоим игрокам соль. Убегает. Толя говорит банщику. Там 2 подрались. Толя с Сашкой выходят. Банщик свистит в свисток. На улице к Толе с Сашкой подходят 2 милиционеров. Ваши документы, товарищ капитан. Да ладно, а ну стой, документы стой, еще. Стой. Останавливают Толю. Документы вы давай. Вы что, ребята? А? Я сказал документы. Ну давай, проверяй, давай, давай. Для того я на Курской дуге в танке горел. Да под Кенигсбергом кишки свои с горящей земли собирал. Чтоб ты у меня крыса столовая. Документы спрашивал. Ну-ка, руки. Давай. А ну, кончай. Давай, давай, давай. Документ тебе, сука. Толя вот распахивает одежду, вот показывает голую грудь. Вот показывать должен. Вот. Да ну его к лешему. Зря время теряю. Ну куда ты пошел? Иди. Милиционеры Нет. уходят. Толя застегивается, говорит Сашке. Соль всегда таскай в кармане. Пригодится. Руку. Берет Сашку за руку, уходят. Вечер. У входа в кинотеатр к Толе подходит соседка, которая предложила обработать ему рану в своей квартире. Вместе с ней они заходят в кинотеатр. Зашли в зал, проходят к своим местам. Соседка все время что-то говорит Толе, улыбается. Подходят к сидящей Кате, соседка переводит на нее взгляд, улыбка сходит с лица соседки. Катя тоже смотрит на Толю с соседкой. Толя, Катя. Катя, а это соседка наша, Роза Львовна. Присаживайтесь. Глядя на Катю, соседка Роза Львовна садится рядом с ней. Толя садится рядом с Розой Львовной, снимает фуражку. Гаснет свет, начинается фильм. На экране кинотеатра черно-белое изображение. Женщины маршируют строем. 2 женщины красят статую коня. Толя, Роза Львовна и Катя смотрят. На экране едет автомобиль. Едут всадники на конях. Следом маршируют женщины. Толя разговаривает с Розой Львовной. Встает, выходит из зала. Роза Львовна глянула на Катю. Та сидит с каменным лицом. В холле кинотеатра Толя что-то говорит сотруднице, та в ответ. А, хорошо, хорошо. Толя спускается по лестнице, подходит к сидящему на чемодане и дремлющему Сашке, поднимает, выводит из кинотеатра. Чемодан остался. Стоят около пожарной лестницы. Санек, залазь, я следом. Зачем? На которую залазил Сашка. Только откроешь делов-то. Подсаживает Сашку на крышу входа в подвал. Ну, воровать что? Ну, сказал, задание у меня. Давай. Какое? Секретное. Вперед, ворошиловская стрела. Давай, давай, давай. Залазит сам, толкает Сашку к пожарной лестнице. Ну, Санек, ты че? Ты че забзел-то? Ты случайно не девочка, Наташа? Может, тебе бантик повязать? Я не девочка, не забздел. О, молодец. Берет Сашку, подсаживает на первые перекладины лестницы. Че, фрейрок, времени нет. Давай. Сашка лезет вверх, Толя за ним. Сашка срывается, Толя подхватывает его. Не взде, Санек, прорвемся. Я не полезу. Мы получаемся воры. Тихо, тихо. Нас посадят в тюрьму. Ты что? А? Ты что, переел или не доспал, фрейрок? Кто воры? Знаешь, с кем бьется мой батька? Какой батька? Сталин? С врагами он бьется. Понял? Там живет враг. Какой враг? Шпион? Ну, мне поручено, а ты паскудишь. Кто ты после этого? Пособник ихний? Честное слово, не пособник. Ну так докажи. Давай. Давай. Толя закрепляет карабин на перекладине лестницы. Докажи. Докажи, что ты советский пацан. Но. Только я писать хочу. Терпи. Ты смелый, ты сможешь. Толя раскачивает Сашку. Сашка хватается за открытую форточку окна Розы Львовны. Залазит в форточку, оказывается в квартире. Смотрит на Толю через стекло. Толя. Шпингалет. Шпингалет. Сашка пытается открыть шпингалет. У него не получается. Дергай. Сильней. Ну? У Сашки не получается, он смотрит на Толю. Дергай, иначе мне тебя не достать. Ты понял? Сашка пытается снова. Рви, рахит поганый. Рви, не то тебя найдут и расстреляют. Но не выходит у меня. Рви, я сказал. Во двор заходят люди. Дергай, ублюдок. Сашка наконец-то открывает окно. В кинотеатре Катя Розе Львовне. Пойду погляжу, где это он. Роза удивленно смотрит на Катю. Катя встает, Роза тоже встает. Катя проходит, Роза продолжает стоять. Удивленно смотрит вслед Кате. Сидящие сзади зрители. Сядьте, пожалуйста. Извините. Роза садится. В холле кинотеатра Катя подходит к стоящему чемодану. Говорит женщине, которая моет пол. Спасибо, что постерегли. Да не за что. Катя берет чемодан. А мальчик мой где? Так папка его забрал. Велел тебе прямо до вокзала их дожидаться. Спасибо. Катя с чемоданом уходит. В квартире Розы Толя ходит по квартире, берет и складывает вещи, украшения. Голос с улицы. Эй, кто там безобразит, а? Ты чего шумишь, Савельевна? Толя берет Сашку за плечо. Вроде к доктору кто-то в окно залез. Да брось ты. Точно. Кликни милицию. Пусть проверят. Думаешь? Толя берет со стола свою фуражку, ведет Сашку к двери, выходит из квартиры. Окна темные, значит, дома никого. Идут вверх по лестнице. Весь дом спит, а ты все шастаешь, зашастаешь. Давай, давай. Все тебе мерещится. Города, бандиты. Тебе лечиться надо. Пожилые мужчина и женщина подошли к квартире Розы. Мужчина толкает дверь, дверь открывается. Мужчина оборачивается к женщине. Точно. Открыто. Вызову я милицию. Пусть приедут и разберутся. Толя и Сашка наблюдают со стороны. Эй, иди сюда! Это! Дала! Из фургона дала! Выходит Толя, подходит все, к Кате. Быстро, быстро. Ну, Толя, я вам встать буду. Все, мамаша. Все, мамаша. Все в порядке. Быстрее, быстрее. Толя берет у Кати чемодан. Толя и Катя залазят в фургон. Машина едет по дороге. В фургоне Сашка спит, прислонившись к Кате. Толя. Ромашка на этот раз. Толя отрывает от плеч погоны. Ты мальчика зачем брал? Мальчика? Так это, кто ж знал, как у тебя с докторшей обернется. Правильно? Сейчас за город до станции Молотовка. Там нас никто не найдет. Но там мы сядем на поезд. Ухожу я от тебя, Толик. На этот раз правда ухожу. Куда? Поеду в Иваново. Говорят, там работницы нужны. Ну, давай. Может, кого получше найдешь? Может. Но любить так не буду. К станции подходит поезд, дымит паровоз, поезд замедляет ход. Из тумана появляются три фигуры – Катя, Толя и Сашка. У Толи в руках чемодан, они идут к поезду. Поезд останавливается. Из вагона выпрыгивает проводница, Катя дает ей билет. На подсадку одно место, мальчика я. 15-е занимайте. Катя оборачивается к Толе. Ну все, идите. Толя разворачивается, чтобы уйти, Катя подходит к нему, прижимается к груди. Ну, вам может дадут мальчику в школу скоро, если бы ты вдруг ладно, решил... Ладно, как, не начинай. Мне моя жизнь нравится, и другой не надо. На, возьми на первое время. Толя достает украшение. Скажешь, опять для меня на базаре купил. Катя отводит руку с украшением. Толя идет к Сашке, садится перед ним на корточки, смотрит, поправляет одежду на Сашке, говорит. Ну что, фрейрок, ты тоже хочешь от меня уехать? Сашка молчит, Катя смотрит на обоих. Толя встает, подходит к Кате. В чемодане у меня твой наган. Пусть, мне сейчас не сумки. Да и повод будет тебя повидать. Поезд трогается. Толя и Катя целуются, проводница из вагона. Да залазьте вы! Все. Давай. Все. Сашка смотрит, выбрасывает из руки украшение, убегает. Толя. Шайка. Катя. Куда? Подходят два милиционера. Толя убегает от милиционеров через пути. Один из милиционеров вытаскивает пистолет. Милиционеры бегут за Толей. Толя бросает милиционера в соль. Один из милиционеров падает. Второй прыгает на Толю, валит его на землю. Хватает за волосы, оттягивает голову вверх. Катя смотрит. Проводница кричит из вагона отъезжающего поезда. Выбрасывает из вагона чемодан. Поезд уезжает, Катя стоит на станции. В отделении милиции. Сашка сидит на скамейке в коридоре, рядом с ним чемодан. В кабинете сотрудник милиции Катя. Че же он тогда побежал? За мальчиком. Ему показалось, что с мальчиком что-то. Ему вообще часто кажется. У него хотели только документы проверить, а он под люкосолью. Сержанта. Он же не со зла. Он меня контужил. Демобилизованный в контузии. Да за это 5 лет при добром прокуроре. И мы еще здесь 2 раза голову оторвем. Я вас прошу, пожалейте. Ну, как же мальчику-то без отца? У него же мальчик. Не конючь. И дитями меня не жалоби. У сержанта их 2. А если он ослепнет? Может, семье его передать? У меня колечко, сережки. Может, тогда вы его отпустите? Не знаю. Конечно, я после дежурства буду у сержанта в больнице. Могу попробовать. Я сейчас. Катя встает. Я сейчас. Только быстро давай, ждать не стану. Катя выбегает из кабинета, подбегает к Сашке. Давай. Что? Где эти? Ну, что он тебе дал? Ну! Сашка убегает, Катя за ним. На станции. Катя и Сашка бегут вдоль путей, останавливаются. Присаживаются на землю, ищут. Ищи, Санечка, милый. Богом тебя заклинаю, папкой твоим ищи. Мы их обязательно найдем, но не может же так быть. Им отсюда некуда деться. Катя и Сашка ищут, присев на корточки, водят руками по земле. Сашка присел на рельс. Катя смотрит на Сашку. Сашка слезает с рельса, продолжает искать. Катя нашла украшение, берет его с земли, поднимает голову, улыбается. Сашка подбегает к Кате. Обнимаются. Идет товарный поезд. Катя и Сашка, обнявшись, сидят на земле. Сменился он и уехал. В кабинете другой сотрудник милиции. Сашка в коридоре слышит. Я не понял. Это что такое? Милиционер бросает украшение в Катю. Да я ж тебя... Да я ж тебя под статью. Катя встает. Раком на лесоповал. Мало не покажется. Пятится к двери. Вот сука. Катя берет кружку с водой. Иди отсюда. Пьет. Иди, пока я добрый. Дайте хоть мужа повидать. В райцентр увезли. Молотовская. Там ищи. Милиционер закуривает. Снежное поле, зона, воспоминания Сашки. Усилия наши оказались напрасны. Квартирные кражи не всплыли, но Толяну все равно дали 7 лет. Мы ждали его у ворот пересыльной тюрьмы, чтобы увидеть перед долгой разлукой. Мать не знала, что для нее это будет в последний раз. Катя. Вы не знаете, когда повезут? Не знаю, деточка, не знаю. Люди стоят у ворот тюрьмы. Не скажете, повезут когда? А кто ж знает, хиба ж вон и скажут. Сашка сидит у костра, Катя присаживается рядом с Сашкой. Эх, сыночек, сыночек, если б ты тогда не побежал, был бы он сейчас с нами. Сашка встает, отходит в сторону. Забор, наблюдательные вышки. Сашка стоит у столба, смотрит. К тюрьме едет колонна машин автозаков. Ожидающие у ворот тюрьмы люди видят машины, поднимают крик. Бегут к воротам тюрьмы. Из ворот выходят охранники с собаками. Автозаки подъезжают задним ходом. Останавливаются, из кабин выходят люди, ожидающие у тюрьмы кричат. Один из охранников. Всем назад! В случае нарушения порядка огонь на поражение! Назад! Сашка, Катя. Ма, что такое на поражение? Ма! Из ворот к автозаку бежит заключенный. Первый, голову не поднимать! Заключенные по очереди один за другим бегут из ворот к автозакам. Головы опущены, у автозаков их встречают охранники, подсаживают внутрь. Ожидавшие у тюрьмы женщины кричат им. Манечка, Манечка, я здесь! Еще один! Женщина очередному заключенному. Сережа! Сережа! Нина родила! Кто-то оглядывается, спотыкается, падает. Заключенный садится в автозак. Бежит Толя, Катя кричит ему. Толя! Толя! Толечка! Толя! Сашка пытается побежать к Толе, Катя удерживает его. Толя садится в автозак, Сашка вырывается, бежит к автозаку. Катя! Саня! Сашка! Толя оглядывается, следом в автозак садится охранник, другой охранник закрывает дверь автозака. Машины трогаются, Сашка бежит за машиной. Бабка! Бабка! Бабка, родненький, не покидай нас! Сашка запыхался, отстает, падает в снег. Встает, снова бежит, но все больше и больше отстает от машин. Воспоминания Сашки. С тех пор мне больше не являлась тень солдата, моего настоящего отца. Наверное, потому что в тот день я его предал. Сашка сидит на стоящей на улице металлической кровати. Поднимает с земли снег, бросает снежный ком на землю. Около здания с белыми стенами большой котелок над костром. Около котелка люди, на них белые халаты, поверх халатов телогрейки. Из здания выходит еще один мужчина в халате и телогрейке поверх. Говорит сидящему на металлической кровати Сашке. Пойдем со мной. Сашка встает, идет за мужчиной. Вместе через другой вход они заходят в здание. В отгороженном закутке на кровати лежит Катя. Подходит Сашка, Катя поднимает голову, смотрит на Сашку, говорит. Сыночек. Мам, что с тобой? Катя гладит Сашку по щеке. Ты ел? Ел. А что? Повариха мне дала картошку и еще кисель. Скажи, чтобы мой отдала. Катя опускает голову на подушку. Мам. Чего это? Тебе больно? Чего это за операция? Они говорят операция, а что она за операция? Не пойму. А, женская. Чего она женская? Да так, ничего хорошего. А скоро ты выйдешь? А то мне надоело уже одному. Скоро, родной. Ма, спой мне песенку. Устала. Лучше ты сам. Про три свидетеля? Ага. За дальнюю околицей, за голубыми вязами, мы с милым вставали. Копальщики закапывают могилу. Около могилы сидит Сашка. И были три свидетеля. Копальщики уходят. Воспоминания Сашки. Мама умерла от перитонита после неудачного аборта. Я слышал обрывки разговоров врачей, но тогда все эти подробности мне были непонятны и безразличны. Сашка таскает к могиле спинки и сетки лежащих на улице металлических кроватей, строит из них ограждение вокруг могилы. Воспоминания Сашки. И с тех пор никого ближе Толяна у меня на свете не осталось. Сашка разворачивает тряпку, в ней пистолет. Мамины часы да пистолет. Рядом лежит портрет Сталина. Все, что у меня сохранилось от той жизни. Пистолет мне удалось надежно запрятать. Я перепрятывал его еще много раз позже, когда меня сдали в детский дом. И долгие годы я жил мечтой, что Толян освободится и навсегда заберет меня отсюда. Сашка, уже подросток, вытаскивает кирпич из каменной стены, прячет в получившемся отверстии пистолет. На территории детдома строем маршируют подростки. Среди них Сашка. Сашка и другие воспитанники детдома на железной дороге подбегают к стоящей дрезине, запрыгивают на нее, едут по рельсам. Дрезина проезжает через стрелку, один из мальчишек толкает дрезину, Сашка пританцовывает, стоя на дрезине. Толкавший дрезину мальчишка подбегает к вагонетке, стоящей на соседнем пути, хватает с нее куклу-манекен, передает Сашке. Сашка демонстративно целует куклу. Ребята спрыгивают с дрезины, дрезина врезается в препятствие, сходит с рельс. Ребята бегут по железнодорожным путям, подбрасывают вверх шапки. Сашка бежит по шпалам, держа в руках руль от велосипеда, делает вид, что едет на мотоцикле. Услышал пение под гармошку, замедляет шаг, остальные ребята убегают. Бежит в сторону поющих. А коробка мама бушуя до полами, до пули сырой. Сашка останавливается, смотрит, держа велосипедный руль в опущенной руке. В компании нескольких выпивающих мужчин на гармошке играет постаревший толян. Холода тревоги, да степаная буря, выстрел грянет. Один из сидящих Сашки. Ты чего, пацан? Руль продаешь? Толя. Фрейр, что ты ищешь только? Вас. Меня? Зачем? Я Саня. И что? Я Катин сын. Катю помните? Какую Катю? Ну, в поезде. Ну, с маленьким мальчиком, помните? Постой, постой, постой. А ее Катей звали? Точно, точно, Катей. Катя. А ты, значит? Саня. Саня. Оборачивается Саня, к сидящим точно. Один из них. Ну, Толян, ты даешь. Ну, орел. Заделал Кате пацана, вспомнить не может. Ты. Подходит женщина в фартуке, несет пиво. Ну, пиво возьми. Фрейру, чего ты хочешь? Может, денег ты скажи? Кому денег? На мои пьешь. И что это у тебя за Катя такая, а? Лёть, подожди, вещь я разговариваю. Катя! А ну признавайся, к обеей драной! Катя у него, ишь? Женщина шепчет то ли на ухо. Да какая жена? Я просто так спросил. Ну дала мне баба в поезде, делов-то. Ну скажи. Молчи! Не сын ты мне, слава богу. Кобель драна. Правильно я говорю, да? Врал бы. Скажи, меньше. Ты не сын же ну, мне. Ну ты. Ну смотри, смотри. Жена. Смотри. Сашка смотрит, женщина слегка бьет Толю. Влюбился в это, знаешь, как пацан. Я ему доверилась, а он голодранец. Ну и вали к своей Кате, дружков своих забирай. Да. Пиво больше не получите, понятно вам? Сашка смотрит на Толю, Толя Сашке. Было время. Ты это... Ты как мать увидишь, привет передавай, да? Так и скажи, мол, от Толяна. Она вспомнит. Ну давай, бывай. У Сашки под ногами лужа, он роняет руль от велосипеда. Убегает, прикрывая лицо рукой. Сашка разворачивает завернутый в тряпку пистолет. Гладит пистолет рукой. Сидит в высокой желтой траве, перед ним пистолет и фотографии. Ночь, дом, на доме горят лампочки, железнодорожная станция. Сашка, крадучись, идет вдоль товарного поезда. С другой стороны поезда, неся два узла с вещами, идет Толя. Сашка следит за Толей. Толя останавливается, перехватывает вещи поудобнее, идет дальше. Сашка пролазит под вагоном поезда и оказывается с той же стороны, что и Толя. Прячется, следит за Толей. Толя, держа узел с вещами в каждой руке, идет вдоль товарного состава. Останавливается около открытого вагона, закидывает вещи в вагон. Сашка достает пистолет, держит его двумя руками, целится в Толю. Закинув вещи в вагон, Толя, повернувшись к поезду, справляет нужду. Целившийся в Толю Сашка опускает пистолет. По составу товарного поезда проходит грохот. Поезд трогается. Толя идет к вагону на ходу, застегивая штаны. Сашка снова направляет пистолет на Толю, нажимает на курок. Осечка, пистолет не выстрелил. Толя подбежал к вагону, залазит внутрь. Сашка передергивает затвор. Направляет пистолет на Толю, стреляет. Пуля попадает Толе в спину. Толя падает, лежит в вагоне около открытой двери. Поезд уезжает. Сашка, держа пистолет в руке, смотрит на уезжающий поезд, выбрасывает пистолет, уходит. Воспоминания Сашки. Так я остался на свете совершенно один. За долгую жизнь я не раз вспоминал день, когда впервые нажал на курок. Я должен был это сделать. Потом я стал военным, и стрелять мне приходилось часто. И каждый раз я говорил себе, я делаю то, что должен. И на время мне становилось легче. Уже взрослый Сашка в звании полковника едет в машине на пассажирском сидении. Ходит боец с автоматом. Подъезжает автомобиль Александра. Неподалеку горит остов автомобиля. Александр выходит из машины. К нему подходят несколько военных, идут вместе. Один из военных. Ваш вагон уже ждет, товарищ полковник. На станции к Александру подбегают люди, сопровождающие Александра вежливо освобождают дорогу. Женщина, в сторонку. Никто вас не оставляет. Подходит седой старик. Его слегка отталкивают, старик падает. Фрейра поганый, я же кровь проливал, в танке горел. Полковник с мергом кишки свои с горячей земли. Александр останавливается, оглядывается. Толян, ты? Старик кашляет, ползает по земле. Александр подходит, садится рядом со стариком. Старик встает на колени, его руки трясутся, старик снова падает. Все присутствующие наблюдают за происходящим. Александр снова поднимает старика, того трясет в судорогах. Толян! Александр расстегивает одежду старика, смотрит татуировку на груди. Толян! Обнимает старика, отталкивает от себя, смотрит в лицо, трясет. Толян! Толян! Толян! Оставьте его, товарищ полковник. Подошел военный, трогает у старика пульс на шее. Он уже мертвый. Александр стягивает одежду с плеча старика. Татуировки на плече, которая была у Толяна, нет. Александр поправляет одежду на плече старика, встает. Познался. Все уходят, старик остается лежать. Александр. Женщины, детей ко мне в вагон. Там же документация, спецсредства. Выполняй. Есть. Люди бегут к поезду, садятся в вагон. Неподалеку от поезда горит бронетехника. Военный заносит в вагон большой ящик. В этот же вагон забегают женщины и дети. Александр располагается в купе. Отодвигается дверь, в купе заглядывает женщина. У вас водки не найдется? Водки! Александр берет со стола бутылку, наливает в стакан, протягивает женщине. Женщина смачивает в стакане кусок ткани, закрывает дверь купе, уходит. Перевязывает голову ребенку. Вот так, и ушко пройдет. Вот так. Александр смотрит в окно, поезд проезжает мимо станции, на станции люди в камуфляже с автоматами, перед ними несколько человек. Люди в камуфляже стреляют, дальнейшее скрывает дым и горящая техника, мимо которой проезжает поезд. Александр выпивает водку из стакана. Женщина перевязала ребенка, качает его на руках, усыпляет. Александр стоит, оперевшись на верхнюю полку, снимает с себя футболку. На плече у Александра татуировка. Поезд проезжает мимо состава, стоящего на другом пути. В вагоне сидят люди. Поезд едет по мосту. Александр лежит на верхней полке, отвернувшись к стене, вспоминает, как маленький ехал в поезде с матерью, лежал на верхней полке и смотрел в окно. Как на площадке последнего вагона, обгоняющего товарняка, увидел мужчину в военной форме своего отца. Конец фильма. Тифлокомментарии к фильму подготовил и озвучил Алексей Викторов.